Глава 8. Вхождение в двери недвойственного учения. Далее Личхавский Вималакирти сказал тем бодхисаттвам: «Высшие существа, объясните, кто входит в двери недвойственного учения бодхисаттв?» Тот бодхисаттва по имени Дхармешвара, который присоединился к тому кругу, сказал так: «Сын рода, рождение и уничтожение – двойственность у того, что не родилось, не возникло, нет никакого уничтожения. Обретший терпение принятия учения о нерожденности Дхарм входит в недвойственность». Бодхисаттва Гупта сказал: «Говорят, я и мое – это двойственность. Если нет ошибочного признания «я», то не будет и моего. Кто не имеет ошибочного признания, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Шрикута сказал: «Говорят, полная оскверненность и совершенная очищенность – это двойственность. Если правильно понимают полную оскверненность, то не будут гордиться совершенной очищенностью. Кто должным образом уничтожил всякое чувство гордости и идет по пути согласия, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Сунакшатра сказал: «Движение колебания и чувство гордости – это двойственность. Кто не имеет движения колебания и не испытывает чувство гордости, ничего не осуществляет в уме, не имеет того, что возвышает, лишен того, что возвышает, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Субаху сказал: «Говорят, мысль о просветлении бодхисаттвы и мысль Шравака – это двойственность. Тот, кто видит их сходство с мыслью иллюзорного существа, понимает, что и мысль о просветлении не существует, и мысль Шравака тоже не существует. Кто понимает сходство признаков мыслей, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Анимеша сказал: «Получение обладания – и неполучение необладания – это двойственность. Что не получают, то не воспринимают. Что не воспринимают, то не познают. Не признают и не устраняют. Кто не пытается воздействовать на все дхармы, овладевать и обладать ими, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Суметра сказал: «Говорят, одного признака и не имеют сходных признаков. Это двойственность. Кто не мыслит, совершенно не мыслит дискурсивно, тот, не задействуя идею одного признака, не задействует идею присутствия общего признака, отсутствия общего признака. Кто проникает в понимание наличия сходства признаков у имеющих один признак и у имеющих несходные признаки, тот входит в двери недвойственности». Бодхисаттва Пушья сказал: «Говорят, благое и неблагое – это двойственность. У кого не возникает представление о благом и неблагом, кто постигает наличие признака и отсутствие признака как недвойственные, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Сингха сказал: «Говорят, греховность и безгрешность – это двойственность. Кто благодаря мудрости, пронзающий как алмаз, постигает, что он не связан и не свободен, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Сингхамати сказал: «Говорят, это оскверненное, это не оскверненное, это двойственность. Кто, обретя понимание дхарм как равных, не действует в представлении об оскверненности и неоскверненности, не является и не имеющим представления, понимает, что при равенности нет и обретения равенства, не имеет узла препятствий, кто проникает в понимание истинного, тот и входит в недвойственность». Бодхисаттва Сухамукти сказал: «Говорят, это блаженство, это не блаженство. это двойственность. Кто лишен всяких расчетов на обретение целиком и полностью чистой мудрости, и постигнув, что ум сходен с пространством, ни к чему не привязывается, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Нараяна сказал, говорят, это мирское, это ушедшее от мира, это двойственность. В отношении того бытия мира, которое является пустотой, ни в малейшей степени нет входа или выхода, нет и ухода, нет и неухода. У кого есть понимание того, что в отношении чего бы то ни было, нет входа, нет выхода, нет и ухода, нет и неухода, тут входит недвойственность. Бодхисаттва Садхумати сказал, говорят, сансара и нирвана – это двойственность. Видящий сущность сансары не перерождается, не является сансарным существом и не уходит в паре нирвану, так как понимает, что нет рождения и смерти, связанности и освобожденности. Кто понимает так, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Пратьякша сказал, говорят, истощимое и неистощимое – это двойственность. Истощенное, полностью исчерпанное – то, что полностью исчерпанное, следует называть неистощимым, поскольку оно не является тем, что может быть истощено. То, что не является истощенным – мгновенно. У мгновенного же нет истощения. Кто полностью проникает – понимание такого, тот называется вошедшим в двери недвойственного учения. Бодхисаттва Саманта Гупта сказал, говорят, я и отсутствие я – это двойственность. Что сделает в отношении отсутствия я тот, кто не воспринимает наличие я, поскольку видит их сущность, то недвойственен, входит в недвойственность. Бодхисаттва Витьюдева сказал, говорят, ведение и неведение – это двойственность. Истинная природа неведения такая же, как и уведение. То, что является неведением, неописуемо, невычисляемо, ушло с пути расчета. Кто непосредственно постигает это, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Мудита Даршан сказал, говорят, рупа и пустота – это двойственность, поскольку идея пустоты уничтожила бы материальную рупу, то рупа не является пустотой, но истинная опора рупы – пустота. Аналогично, говорят, ощущение видана, представление самджня, соединители санскара, сознание виджняна – и пустота – это двойственность. Поскольку идея пустоты уничтожила бы ощущение и так далее, то ощущение и так далее не являются пустотой. Но истинная природа ощущений и так далее – пустота. Кто понимает пять получаемых при рождении скандх так, постигает мудростью так, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Прабхакету сказал, говорят, четыре дхату, одно, а дхату пространство другое. Это двойственность. Четыре дхату имеют такие же характеристики, как и пространство. В прошлом четыре дхату отсутствовали, в будущем они тоже будут отсутствовать. Поэтому и в настоящем они тоже отсутствуют. Следовательно, не имеют характеристики и природу пространства. Они не имеют характеристики и природу пространства. Прошлое время имеет такие же характеристики, как и пространство. Будущее время имеет такие же характеристики, как и пространство. настоящее время, соответственно, тоже имеет такие же характеристики, как и пространство. Кто обладает мудростью, проникающей в природу Дхату так, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Сумати сказал: «Говорят, глаз и цветоформа – это двойственность. Тот, кто благодаря полному познанию глаз не являет в отношении цветоформы страсти, гнева и невежества, называется успокоенным. Аналогично, ухо и звук, нос и запах, язык и вкус, тело и осязаемое, ум и дхарма – это двойственность. Кто, полностью познав ухо и так далее, не являет в отношении звука и так далее страсти, гнева и невежества, тот называется успокоенным. Пребывающий таким образом в успокоенности входит в недвойственность». Бодхисаттва Акшая Мати сказал: «Дарение и полная отдача заслуг от дарения на всеведение – это двойственность. Истинная сущность дарения – всеведение. Истинная сущность всеведения – полная отдача заслуг. Аналогично, нравственность, терпение, усердие, дхьяна, праджня и полная отдача заслуг от их практики на всеведение – двойственность. Истинная природа нравственности и так далее – всеведение. Истинная природа всеведения – полная отдача заслуг. Кто проникает в понимание наличия этой тождественности из глубинных характеристик, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Гамхера Мати сказал: «Говорят, шуньята – одно, а отсутствие признака и отсутствие желания – другое. Это двойственность. У того, что является шуньей, нет никакого признака. И в отношении не имеющего признака нет желания. И в отношении не имеющего желания нет действия сознания, ума и виджняны. Кто рассматривает одну дверь полного освобождения как дверь всех полных освобождений, тот входит в дверь недвойственности». Бодхисаттва Шантиндрия сказал: «Говорят, Будда, учение и община – это двойственность. Природа Будды – учение, природа учения – община. Все они – не соединившиеся, а санскрита. Не соединившееся пространство – а характеристики всех дхарм подобны характеристикам пространства. Кто следует такому пониманию, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Санганетра сказал: «Говорят, совокупность разрушимого – скандхи, и прекращенность – ниродха, совокупности разрушимого – это двойственность. Совокупность разрушимого прекращена. Почему же? Исследовав, приходим к выводу, что совокупность разрушимого не рождается, поэтому не существует. Взгляд на совокупность разрушимого тоже не рождается, не существует. И тот, кто рассматривает так, совершенно не думает и не признает совокупность разрушимого и прекращенность совокупности разрушимого. И так как не мыслит этого, совершенно не мыслит дискурсивно, абсолютно не постигает и не признает, то являет характеристики прекращенности, не возникает, не уничтожается. Кто действует так, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Прадама сказал: «Говорят, обеты тела, речи и ума – это двойственность. Почему же? Эти дхармы имеют своим признаком нереализуемость. Признак того, что является нереализуемостью деяний тела, тот же, что и у нереализуемости деяний речи и у нереализуемости деяний ума. и у нереализуемости всех дхарм. Это следует понять, следует признать. Кто понимает наличие нереализуемости у этого, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Пуньякшетра сказал: «Говорят, реализация реализуемого, деяний, создающих заслугу, деяний, создающих, не являющиеся заслугой. Эти два вида деяния приводят к рождению в мире желаний, и деяний, плод которых рождение в мире форм и бесформенного, не может быть отодвинут в другую форму жизни. Это двойственность. Но то, что называется заслугой, не являющимся заслугой и не отодвигаемым, не реализуется, поэтому они не двойственны. Пустота является собственным признаком этих санскар. Заслуги, не являющегося заслугой и не отодвигаемого. У той же пустоты нет ни заслуги, ни не являющегося заслугой, ни не отодвигаемого, ни реализации. Кто реализует эти деяния согласно тому, признанию их существующими реально, тот входит в недвойственность. Бодхисаттва Падмавьюха сказал: «Я и рождающееся при явлении – это двойственность. Полное познание «я» приводит к пониманию недвойственности. У пребывающего в такой недвойственности нет признания чего бы то ни было, нет признания пребывания в чем-то, даже в недвойственности. Поэтому, кто не имеет такого признания, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Шри Гарбха сказал: «Из-за восприятия происходит подразделение, но субъект и объект, получение и оставление – это двойственность. Кто не воспринимает, тот недвойственен. Поэтому, кто не получает, не оставляет, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Чандраттама сказал: «Говорят, мрак и свет – это двойственность. И мрака нет, и света нет. Это не двойственность. Почему же? Так, для пребывающего в самапати на Ниродхе и мрака нет, и света нет. И признания всех дхарм, соответственно, тоже нет. Кто входит в эту равность, тот входит в недвойственность». Бодхисаттва Ратна Мудрастха сказал: «Радость в отношении нирваны и огорчение в отношении сансары – это двойственность. Кто и нирване не радуется, и сансаре не огорчается, тот недвойственен. Почему же? Чему учат? Учат освобождению от уз. Но какое освобождение будет искать тот, кто совершенно не связан? Монах, который понимает, что он не связан, не свободен, не обретает ни радости, ни огорчения. Он входит в недвойственность». Бодхисаттва Ратнакута Раджи сказал: «Говорят, истинный путь и плохой путь – это двойственность. Когда отправляешься в истинный путь, то не идешь плохим путем, пребывающий в неведении не будет иметь представления о пути или представления о не являющемся путем. Полностью понимающий представление не вводит ум в двойственность. Он входит в недвойственность». Бодхисаттва Сатьяприя сказал: «Истина и ложь – это двойственность. Если видящий истину, воистину не видит даже истинность, то как может увидеть ложь? Почему же? Истину видит не телесными глазами, а глазами ума праджни. Если никак не видит, то не видит полностью. Так видит. У кого и видения нету, и полного видения нет, тот входит в недвойственность. Приведя таким образом каждое свое объяснение, те бодхисаттвы сказали Манджушри Кумарабхути: «Так, Манджушри, что, по-твоему, является вхождением в недвойственность бодхисаттвы?» Манджушри сказал: «Высшие существа, хотя все вы и говорили превосходно, однако все те объяснения двойственны, не относятся к монистическому объяснению. Та непроповедуемость невыразимого, неизрекаемого, неописуемого, неназываемого, необъясняемого и является входом в недвойственность». Затем Манджушри Кумарабхута сказал Личхавскому Вималакирте так: «Поскольку мы уже дали каждый свое объяснение, то, сын рода, и ты попробуй указать двери недвойственного учения». Далее Личхавский Вималакирти ничего не сказал. Тогда Манджушри Кумарабхута одобрил Личхавского Вималакирти: «Прекрасно, сын рода, прекрасно. Это и является входом в недвойственность бодхисаттв. При этом не задействуются звуки, слова и мышление. Поскольку при изложении этого поучения 5000 бодхисаттв вошли в двери недвойственного учения, то обрели терпение приятия учения о нерожденности дхармы».